Глава 25. С высоты 150 метров открывался замечательный вид на окрестности. Мы с Белосельскими полюбовались бескрайними лесами, скалами, возвышающимися на севере, и пятном городской застройки на юге. Шуш и Тина сломались на сотни метров подъема и остались ждать нас в среднем выступе. Поляну, на которой мы здесь появились, тоже было хорошо видно. Многокилометровая проплешина казалась сверху не такой уж большой. Появилась. Ири сидел на краю открытой площадки, свесив ноги вниз. Казалось, порывом ветра посильнее его точно сдует. «Что?» — я подошел поближе. «Не знаю, как-то не по себе. Такой высоты открытое пространство, образующее круг диаметром 20 метров, было совершенно не огорожено, словно залили бетонную плиту и так и оставили. Вообще башня была заброшена уже очень давно». Сама конструкция была как новенькая, материал стен без трещин, лестница винтом уходящая вверх не скрипела и не раскачивалась, но все равно ощущение глубокой древности присутствовало. В промежуточном утолщении явно раньше кто-то работал. Металлические каркасы, из которых давно вытащили оборудование, мебель из металла и полимеров была покрыта пылью, но исправно функционировала. Сколько лет назад это место покинули? 10 или 300? Сложно было сказать, здание было выстроено на совесть, из качественных материалов. Панорамные стекла спокойно выдержали выстрелы с трофейного карабина, даже царапины не осталось. Сама башня, выступающая из основания, была внутри диаметром 10 метров. Посредине еще одна труба 3-метровой толщины с неработающим лифтом внутри, вокруг которой велась лестница. С первой площадкой на отметке в 100 метров, промежуточной на уровне утолщения и последней на самом верху. Ири продемонстрировал мне карту. Там и вправду появилась башня. Вытянутый треугольник, судя по поляне и по тому, где мы находились, ее, собственно, и обозначал. Теперь стало понятно, где находится цель нашего путешествия. В виднеющемся в южном направлении городе, к которому прямо от башни шла узкая извивающаяся лента лесной дороги. 15 км до него. Белосельский убрал карту, легко вскочил на ноги. Сегодня через лес можем не дойти. «Можем оставить остальных здесь, втроем добежим быстро», — предложила Мила. «Нет», — подумав, решил Ири, — «пойдем все вместе. Раз уж пятером тут оказались, надо держаться единой группой. Переночуем в башне, а ранним утром двинемся». Оставшаяся часть команды восприняла новость с энтузиазмом. Всегда приятно узнать, что конечная точка у похода не какая-то абстрактная, а самое что ни на есть конкретное, пусть даже в непонятном месте находящееся. У Ири заклинания были на все случаи жизни — помещение, занимавшее 1/4 этажа, освободилось от пыли и даже стало каким-то образом уютнее, особенно после того, как мы, а точнее Шуш, перетаскали металл в лифтовую шахту. Даже в порыве трудового энтузиазма хотели другие комнаты очистить, но те были гораздо захламленнее, так что порыв угас так же быстро, как и появился. «Вы мне слугу не портите?» – кивнул я на Шушу, уминающего один бутерброд за другим. «Разожрется, придется новую кровать покупать, чтобы 15 пудов выдерживала». «Ничего», — Тина положила перед парнем еще стопку, и где она только их берет? «Больше поест, больше унесет». «Золото?» — хмыкнул я. «Скажешь тоже», — Ири рассмеялся. «Это сколько пудов надо унести? Золото-то так, его и у нас полно». «А разве вы не за золотом сюда пришли?» «Ну смотри», — Ири смахнул крошки с куртки. «В пуде золото 4000 медведей. Сколько Шуш унесет? 5 пудов? Ну, по пуду женщины могут взять, и мы 3 пуда. Идти-то до точки входа надо, чтобы вернуться. Итого 13 пудов. Это в килограммах имперских чуть больше 200. 50 000 медведей – отличные деньги. Только где тут столько золота взять? Максимум несколько килограммов находили. Стоило из-за этого в неизвестной дали идти. Нет, Марк, тут поинтереснее есть находки. Например, тарквист, проклятое серебро, вещество такое, нужное для некоторых опасных заклинаний. Никто нам его не даст себе оставить. А вот казна купит с удовольствием по 50 золотых за грамм. Или черное серебро, которое против измененных идет. По 8 золотых за тот же грамм можно продать. Ну и черное железо для доспехов защитных против колдунов. Его тоже приносят, по 3 золотых за грамм идет. Команды бывало 50-60 тысяч поднимали, а то и по 100, если удача была на их стороне. А если нет? Ну, значит, не повезло. Случалось, что и почти пустые приходили. Но у меня на этот поход особая надежда. Недаром дед так взбеленился, когда к нам лист волшебный попал. И все равно придется ему отдать большую долю, да подельникам его. Так что наша задача набрать как можно больше и подороже. Тарквист у нас не встречается, а тут при везении грамм на 50 куски можно найти. Где местные его берут, никто так и не узнал, но водится он у них. «Так, может, пошуруем в деревеньке лесной?» — выдвинул я раз предложение. «Нет», — отмахнул Сирий. «Сколько раз пробовали, кроме цели, еще где поискать, не стоит это затраченных усилий. Листы четко места находок определяют, там надо брать». Остальные, прислушивавшиеся к нашему разговору с Белосельским, полностью согласились. Особенно Шуш. Уж очень ему 5 пудов тащить на себе не хотелось, хотя жрет он за троих, натурально троглодит. Ночь прошла спокойно, даже слишком. Никто из аборигенов не пытался нас захватить, мило до меня не домогалось, а в ответ на мои намеки так посмотрел, что всякое желание отбило. Ну и ладно, разошлись, разошлись. Но мне не спалось что-то. Да и башня была вроде как похожа на что-то, что я уже видел. Может, во сне? Нет, та вроде другая была, пониже и пожиже, это вон какая капитальная. И все равно будто что-то тянуло. Вверх, на ту площадку, где мы уже побывали. Что такое 50 метров по лестнице, да подумаешь, на 16 этаж забраться. В наших городах, вон, колдунов способных на такое, каждый второй, когда лифты отключают. И пенсионерки так колдуют с полными сумками, даже инвалиды-колясочники. Ну а мне тем более под сил, даже не запыхался. Ночное небо давило обилием звезд, давно я такого не видел. Да что там, только раз и видел, когда на своей пирамидке в виртуальном мире вылетал. Незнакомые мне по причине незнания астрономии созвездия были почти рядом, только руку протяни. И ветер еще свежий, такой типичный для исхода лета. Вот сел бы и сидел, глазел на небо и пиво попивал. Ну а поскольку важной пенной составляющей с собой не было, решил заняться тем, зачем, собственно, и пришел. Выход на площадку был такой шестиугольной надстройкой, словно болт прикрутили. Лифтовая шахта заканчивалась на приспособленном нами для сна этаже, и дальше шла только лестница. Вот она и была закрыта со всех сторон, только небольшой проем выхода оставался. По площадке я прошелся несколько раз, даже вниз заглянул, свесившись. Толщина перекрытия была 30 сантиметров, но ничего интересного не увидел. Попробовал играть в горячо-холодно, но ощущение, что нужное мне находится здесь, от моего местоположения не зависело. Решил уже уходить, как заметил, что камень на моем браслете ведет себя странно. Словно пытается одной стороной повернуться, хоть и темно вокруг, а магические-то линии я вижу, как они будто стекают, поворачиваются вокруг оси. Эмпирическим путем установил, что нужная мне точка находится внутри лестничной шахты. Залез обратно в проем, подвесил светляка, огляделся. Тонкие стены и потолок из какого-то гладкого материала, то ли пластик, то ли камня синтетического, стыков не видно, следов сварки тоже. Монолит не царапается, такой бы мне на дачу, сарай отлично выйдет, вечный практически. Камень меж тем показывал, что нужное мне находится на потолке. А когда я на крышу залезал, на пол показывал, осмотрел еще раз и потом догадался светляк погасить. И как я такую красоту не заметил? Весь потолок был покрыт бледным узором заклинаний. Что они должны были делать, я даже не представлял, а модуль-паразит, небось, знал, но выдавать страшную тайну не хотел. И так и эдак я пытался заставить узор заработать, но все бестолку. До тех пор, пока не поднес к нему левую руку, на которую браслет был нацеплен. Портальный камень зашевелился, ощутимо потянул мою руку вверх и прилип к потолку. Плотно так. Я подергал, крепко приклеился. Только собрался снять браслет, как поверхность потолка пошла еле заметными волнами, исходящими из места притяжения камня, буквально вытолкнувшими вниз 2 красных кристалла размером с желудь, еле поймать успел. Маяк сразу успокоился, отлип и вернулся к своему предназначению – быть застежкой для липоватого дорогого украшения. «Что это?» – выдохнули из-за моего плеча. «Не знаю», – покачал я головой. «Камушки какие-то. Хочешь, подарю? Сделаешь себе сережки?» «Белянь своей сережки сделай», – мило поджал губы и ушла. И чего, собственно, полчаса почти за мной наблюдала? А идею-то хорошую подала. Колечко свадебное вот с такими же камушками было. Портальное. Надо было с собой все-таки взять. Как вернусь, отберу. Моя находка особого переполоха не вызвала. Ири подтвердил, что да, что-то в этих камнях есть, но настолько слабое, что даже непонятно, зачем их так прятали. Энергию они не поглощали, не отдавали, просто красиво блестели. И были отправлены в карман. Как мог, нарисовал картинку с заклинанием на потолке, на что Белосельский просто отмахнулся, мол, дело известное, птица отпугивает, чтобы не гадили внутри. Кстати, вот и объяснение этим камням. Вытащил я их, теперь здесь все будет загажено. Но раз мы уходим утром, то и пусть. И дальше спать пошел. Ну а Шуш стены даже не проснулись. Так что ранним утром все встали отдохнувшие, полные сил. «У нас гости», — Ири стоял возле окна, наблюдая восход солнца, заодно что-то высматривая внизу. «Человек 30, все вооружены». «Прорвемся», — беспечно сказала Мила, заработав недовольный взгляд брата. «Подождем?» – спросил я. «Нет», – Белосельский встряхнул пальцами. «Мы с Марком их отвлечем. Щиты, как вчерашнее сражение показало, им не по зубам, а вот обычную защиту вполне могут пробить. Так что мы вдвоем их связываем боем, а вы тихо выходите и прямо сюда идете». Он показал на карте, куда им троим надо идти. «Тут поляна, встретимся». «Плохая идея разделиться», — Мила нахмурилась. «Уж лучше тогда идите перебейте их, а мы останемся здесь». «Нет», — Ири показал куда-то вдаль. Я пригляделся. По пологой траектории к башне двигались три летательных аппарата. Небольшие, похожие на корыта, они летели медленно, периодически снижаясь и набирая высоту, прямо к нам. «Похоже, за нас взялись всерьез», — кивнул головой. «Авиацию подключили». «Именно. Хоть я и не знаю, что это такое. Так что или разделяемся, или прорываемся все вместе. Нападут сверху и снизу, неизвестно, что от башни останется. А эти машины, летающие от деревьев, подальше держатся, значит, снижаться не будут». «Да, Мила, я знаю, это плохой вариант. Но все другие еще хуже. Держать щиты на четверых я смогу, но не слишком долго. А у Марка сил только на себя хватит». Летательные аппараты находились уже метрах в 300. Я решил проверить, вдруг получится. Подошел к стеклу, приблизил ладонь, сформировал заклинание плазмы и пустил пробный шар. Все же местные ограничены траектории полета заряда, это я считаю телепортирую, и есть материальные преграды или нет, не так важно. Плазмоид материализовался метров 20 от внешней стороны окна и с видимой глазу скоростью помчался к цели. Та начала маневрировать, но от самонаводящейся плюхи не уйдешь. Искрящийся комок ударил в бок самолета. И просто растекся по оболочке, соскальзывая вниз. «Проклятое железо!» — Ири кивнул. «Я предполагал что-то подобное. Видимо, с колдунами у них уже был опыт. Придется сначала с ними разделаться». «А железо?» — уточнил я. «Так оно только снаружи». Белосельский достал свой меч, полюбовался оранжевыми всполохами на лезвии. «А люди-то мягкотелые. Да и аппараты эти внутри ничем не защищены. Вдвоем запросто справимся». «Мила, Шуш, Тина, держите тут оборону. Внизу же штурмовая группа на подходе. Человек 10. Старайтесь не высовываться. Снимайте издалека». Мы стащили металлические конструкции на лестницу, быстро их сплавили. Теперь, если кто снизу полезет, сначала должны будут все это распилить, и побежали наверх. Стоило нам показаться в проеме, как со стороны нападавших обрушился град выстрелов. Первый бот уже приземлился, заняв большую часть площадки, остальные были на подлете. Ири выставил щит, большая часть зарядов попадала в него, но стрелки среди противников были так себе. Пули летели в стены, не причиняя им никакого вреда, в пол, рикошетя в разные стороны, в небо и даже в самих нападавших. Что будем делать? Ири двумя точными попаданиями уменьшил количество врагов, но остальные спрятались за корпусом бота. Я пожал плечами, достал хапу, перевел в режим кнута. Спасибо тебе, князь Смоленский, за батарейку. Первый удар, растянувшегося на 5 метров хлыста, снес нос аппарата напрочь. Еще двух бойцов противники лишились сразу, эти отправились вниз, громко вопя что-то на своем языке. И пока оставшиеся шестеро перегруппировывались, Ири выскочил, перекатом ушел с линии огня и оказался у них за спинами. Висящие рядом с площадкой аппараты при виде полного разгрома первого экипажа начали неуклюже разворачиваться. Один из них я зацепил. Искрящийся шар на конце хлыста разворотил обшивку бота. Внутри стали видны встревоженные лица сбившихся в кучу бойцов. Ири, разделавшийся со своими противниками, не растерялся и запустил внутрь несколько зарядов. Внутри летательного аппарата что-то полыхнуло, он вспучился и лопнул, разбрасывая во все стороны барахтающиеся в воздухе тела. Большая часть их улетела вниз вместе с обломками, а двоим все же удалось каким-то чудом приземлиться на площадке. Первого Ири разрубил пополам, а второго прижал ногой к земле. Оставшийся целым третий бот на крейсерской скорости километров 40 в час удирал от башни. Стрелять вдогонку мы ему не стали. Допрашивать Ири умел. Не прошло и десятка секунд, как пленный уже выложил все, что знал. Вот только толку от этого почти не было, язык-то все равно мы не понимали. Модуль что-то там вякнул насчет адаптации словаря и затих. Ну а у Белосельского и того не было. Заклинание, которое позволяло понять чужеземца, в наличии присутствовало, но требовало танцев с бубном. Причем почти в прямом смысле этого слова. На ханьский язык, похоже, несколько слов разобрал. Ири равнодушно столкнул пучившего глаза пленника с площадки вниз. Лопотал что-то насчет великого повелителя, который нас убьет. Но дальше не понял я ничего. Пойдем посмотрим, что там с нашими. Наши тоже не подкачали. За металлической баррикадой валялись тела атакующих. Из десятка тут полегли почти все. Десятое тело мы так и не нашли. У Шуши появилась царапина на лице. Это он неудачно карабин перезаряжал, да еще шальным рикошетом разбросал остатки еды по полу. «Придется идти быстрее», — Мила попинала остатки металлических конструкций. «Без жратвы парень пропадет». «Пойдем быстрее», — согласился Белосельский. «Что-то этот поход мне нравится все меньше и меньше. Уж больно легко мы со всем справляемся, словно на прогулке. Как бы ни быть беде». «Прямо как в воду глядел», —